78. Испанцам, согласно их просьбе, было дано разрешение на постройку в Тараконской колонии храма Августу, и это послужило примером для всех прочих провинций. Народ обратился с ходатайством отменить налог с оборота в размере 1/100 его, введенный после междоусобных войн, на что Тиберий ответил эдиктом, в котором указывал, что у военной казны нет иных источников пополнения. Вместе с тем он заявил, что государство не выдержит бремени непомерных расходов, если воины будут служить менее 20 лет. Страница 44. Таким образом, непродуманные уступки, сделанные в силу необходимости во время последнего мятежа, смотри примечание 113, и сокращавшие срок службы в войске до 16 лет, были отменены. Примечание 113. То есть во время мятежа панонских и германских легионов в 14 году нашей эры. Конец примечания.